сын мой, бессильны слова там, где сознание не готово. Готовность сознания создается во времени при условии соответствующих устремлений. Среда есть фактор, краски на который накладываются сознанием и его устремлениями, в то время как сам по себе этот фактор не имеет самостоятельного значения. Поэтому одно и то же обстоятельство может на двух людей иметь совершенно противоположное воздействие. Не сам фактор, но сознание накладывает на него рамки определенного воздействия. Само сознание определяет степень влияния на себя тех или иных жизненных условий. И тяжкий млад судьбы кует клинок духа, закаленный и крепкий у одного, в то время как этот же млад дробит слабое и неустойчивое сознание. И слова, что тяжкий млад, дробя стекло, кует булат, указывают достаточно точно на то, как удары судьбы могут воздействовать на разных людей. Причину укрепляющих или расслабляющих дух воздействий следует искать не в самих воздействиях, но в духе человека. Сильный становится только сильнее от тяжких ударов судьбы, но все слабое и негодное для эволюции обессиливается и слабеет. Эволюции нужны сильные духи. Дух силы растущий радует нас. И очень печалимся, когда видим, как клонится, готовый сломиться под вихрями жизни, дух слабый, не хотящий осознать неисчерпаемые силы свои. Ибо дух несокрушим, и велика его сила, когда призвана к действию.